В листве его сияют цветы пышнее лилий. Бледная скабиоза удлинила свои стебли, на которых высятся пушистые цветы, напоминающие сиреневого цвета подсолнечники. Бабочки летают, жужжат пчелы, поют птицы, плоды колышутся и падают, свет изливается. Перспектива сада простерлась до бесконечности, и можно видеть направо мраморный бассейн, наполовину скрытый за плетнем из лавра и гелиотропа, посаженных в виде арки. Лансиор. Только цветы жизни остались здесь. Смотри, они опускаются, затопляют нас. Они блистают на ветках, они заставляют перегибаться деревья, замедляют наши шаги, они торопятся, сокрушают друг друга, они распускаются, чрезмерно большие, один в другом. Они ослепляют листья, поражают деревья и травы. Я не узнаю ни одного. Весна опьянела. Никогда не видел таких хаотических, таких пышных цветов. Жуазель, где мы? Лансиор, мы в саду, который ты не хотела открыть моей любви. Жуазель, что мы сделали? Лансиор, я дал поцелуй, который дается только раз в жизни. Ты сказала слово, которое не повторяется. Жуазель, изнемогая, Лансиор, я обезумела, или мы оба умираем. Лансиор, поддерживая ее, Жуазель, ты бледнеешь, и твои милые руки сжимают меня, как будто ты боишься, что скрытый враг. Жуазель, так ты не видел? Лансиор, что? Жуазель, мы попали в западню, и цветы эти предают нас. Птицы безмолвствовали, деревья были мертвы, здесь росла только сорная трава, которую никто не обрывал. Я все их узнаю и вспоминаю их названия. Они напоминают мне их когда-то жалкий вид. Вот лютик, обремененный золотыми кругами. Бедный белый курослепник превратился в куст лилий. Большие скабиозы распускаются над нашими головами. А эти пурпуровые колокольчики, что поднимаются выше стены, чтобы возвестить всему миру о нашем свидании, были прозябавшей в тени наперстянкой, как будто небо раскинула эти цветы. Не гляди на них, они тут для нашей гибели. О, я искала напрасно и должна была понять. Он бормотал неясные угрозы. Да-да, я отлично знала, что он владеет чарами. Мне раз говорили об этом, но я не поверила. Теперь наступил его час. Хорошо, теперь уже поздно. Но, быть может, увидят, что любовь в силах. Слышен звук рожка. Лансиор, слушай. Жуазель, это лошадиный топот и призывный рог. Он возвращается, спасайся. Лансиор, ну как же ты? Жуазель, мне бояться нечего, кроме его ненавистной любви. Уходи. Лансиор, я остаюсь близ тебя, и если его грубость... Жуазель, ты нас обоих погубишь. Уходи. Спрячься сюда, за эти кусты молочая. Что бы он ни сказал, что бы ни делал, не выходи и не бойся за меня, я сумею защитить себя. Уходи, это идет он. Иди, я слышу его голос. Лансиор прячется за кустом высокого молочая. Решетчатая дверь открывается, и Мерлин входит в сад. Сцена вторая. Мерлин, Лансиор, спрятанный, Жуазель. Мерлин, он здесь, Жуазель? Жуазель, нет. Мерлин, эти цветы не лгут. Они доносят о любви. Они были вашими сторожами и верно служили мне. Я не жесток и могу не раз простить. Вы можете спасти его, указав пальцем на куст, скрывающий его. Жуазель остается неподвижной. Не глядите на меня таким гневным взором. Настанет день, и вы полюбите меня, ибо любовь движется темными и великодушными путями. Итак, вы не верите, что я держу свои обещания? Жуазель, нет. Мерлин, я ничего не сделал, Жуазель, достойного подобной ненависти и несправедливости. Так как вы этого хотите, я дам свершиться судьбе. За кустом слышен болезненный крик. Жуазель, спеша за куст. Лансиор! Лансиор, Жуазель, я ранен. Змея меня укусила. Жуазель, это не змея, это какое-то ужасное животное. Оно кидается на тебя, я его раздавлю ногой. Оно издыхает, оно мертво, лансер. Ты бледнеешь. Облокотись на меня, не бойся ничего, я сильная. Покажи свою рану, лансер, я здесь. Лансер, отвечай мне. Мерлин, приближаясь и рассматривая рану. Рана смертельна, яд очень медленный, и действие его странное. Не отчаивайся, только я один знаю лекарство. Жуазель, лансер, лансер, отвечай мне, лансер. Мерлин, он не ответит, он глубоко спит. Отойдите, Жуазель, если не хотите, чтобы этот простой сон перешел в сон могилы. Отойдите, Жуазель, это значит не изменить, а спасти его от смерти.